Глава 12. Открыв глаза и обнаружив, что за окном опять темно, я с неудовольствием потерла лицо, чтобы поскорее проснуться. Кажется, этот мир плохо на меня влияет. Я стала слишком много спать, очень мало есть, и почему-то каждое утро мне требуется все больше времени, чтобы заставить себя подняться. Но дела, дела. Надо умываться, одеваться и опять топать в конюшне, чтобы проверить, как там прижились мои звери, и проследить за тем, чтобы они с голодухи никого случайно не сожрали. Отъедаться им еще долго придется. Малышу и вовсе пару недель потребуется, чтобы начать нормально развиваться. Так что еще и поэтому мне нужно было вернуться пораньше, а если потребуется, еще разок как следует его накормить. Вдруг он еще не способен питаться молоком? Вдруг у матери этого самого молока еще не накопилось? Кахгары, конечно, выносливые, но такие стрессы для них не проходят даром. С трудом уговорив себя вылезти из-под теплого одеяла, я потянулась и, стряхнувшись, помчалась собираться. И когда вызванный по хлопку Ник материализовался возле моих покоев, была полностью готова к новым свершениям. Кахгары, к счастью, оказались в полном порядке, сытые, сонные и довольные. Обслуживающий персонал из числа уже знакомых мне зеленых, на которых я вчера настояла, встретил меня с довольными улыбками и одним коротким мысленным импульсом показал, что весьма рад обрести первых жителей их обожаемого сада. Кахгары на их присутствие тоже реагировали спокойно, не порываясь огрызнуться, когда слуги занялись уборкой, и даже вежливо отошли в сторону, позволив поменять солому в логове. Так что за судьбы своих монстров я быстро успокоилась и, довольно навозившись со щенком, с легкой душой оставила его на попечение, заметно улучшивший свой внешний вид матери. Самец, правда, долго не хотел меня отпускать. Недавно поставленный отпечаток знака все еще требовал моего внимания. Он, конечно, не хранитель, но я уже успела убедиться. Первое время те, кто приняли мою руку, очень нуждаются в ободрении, ласке и хотя бы мимолетном прикосновении. Как выяснилось, после этого они начинают лучше меня понимать и быстрее адаптируются. Так что пришлось потратить полчаса еще и на него, и на ластящихся самок, каждая из которых со вчерашнего дня тоже обзавелась шестилепестковым украшением на морде. Щенка, правда, я клеймить не стала. Пусть сперва подрастет. Но уже сейчас понимала, что очень скоро он откроет глазки и, как водится, тут же полезет исследовать окрестности, попутно пробуя все на зуб. Поскольку зубы у кахгаров росли чрезвычайно быстро и обладали повышенной остротой, мне пришлось заглянуть в сад и добавить растениям устойчивости. Мало радости, если подрастающий детеныш разломает нам всю красоту, которой за прошедшие дни стало заметно больше. Поэтому в одном месте я заранее нарастила для него вольер. Думаю, зеленые сами догадаются его сюда выпустить. В другом месте укрепила шиповник, насадив его поближе к дорожкам. В третьем поставила самые настоящие живые ограждения, дабы кое-кто не влез наглыми лапами в лелеемые хранителями грядки. А в одном из дальних концов сада решила оставить первозданный хаос и некоторую запущенность, чтобы привыкшие к темноте звери чувствовали себя там комфортно. Конечно, сам по себе сад их не спасет, и со временем нужно будет подумать о том, чтобы выпустить их в обычный лес. Но случится это не раньше, чем когда щенок немного подрастет и научится есть мясо. Пока же я посчитала, что им лучше находиться под присмотром, и, отдав зеленым все необходимые распоряжения, с чистой совестью направилась к своей беседке. По пути, правда, меня настигло ощущение чего-то смутно неправильного, несильное, едва уловимое, почти не тревожащее душу. Но, тем не менее, я все-таки остановилась, прислушалась, а затем, удивленно вскинув брови, свернула совсем в другую сторону. Туда, где пряталась в тени громадного цветущего дерева уютная поляна, и откуда веяло той самой беспросветной тоской, что секунду назад вызвало мое недоумение. «Так и знала, что застану вас здесь», — улыбнулась я, заметив в одном из кресел массивную мужскую фигуру. Повелитель вздрогнул от неожиданности и, оторвав устремленный в пустоту взгляд, обернулся. «Леди Гайда, что вы здесь делаете?» «Гуляю», — безмятежно откликнулась я, подходя ближе и искоса рассматривая владыку. Он был на редкость мрачен, хмур и откровенно задумчив, причем настолько, что даже забыл встать при моем приближении и раздраженно дернул щекой, когда я без приглашения уселась напротив и испытующе на него посмотрела. — Что-то случилось? — Нет. — Ничего такого, о чем вам следовало бы знать. — То есть вы злитесь безо всякой причины? Я сделала вид, что не заметила грубости. — Или, может, причина есть, но вы не хотите ее озвучивать? Владыка поморщился. — Я же сказал. — Хорошо. Мне уйти? Не стала настаивать я, демонстративно поднялась, после чего он помрачнел еще больше, отвернулся, но все-таки пересилил себя и неохотно буркнул. — Нет, вы мне не мешаете. — Отрадно слышать, — хмыкнула я, отходя от источника раздражения подальше и усаживаясь под деревом. — Так что все-таки случилось? Может, поделитесь? Вдруг я сумею чем-нибудь помочь? — Вчера я разговаривал с Элем Ореолом, — неохотно сообщил он, упорно не смотря в мою сторону. Я тут же посерьезнела. — Вот оно что. Значит, вы все-таки посмотрели архивы? — Да. И сравнил показатели рождаемости за последние 100 лет. Они медленно, но неуклонно падают. И это значит... Владыка вдруг сжал кулаки. — Что вы были правы. Во всем. — Мне очень жаль, — тихо сказала я, отводя глаза. — Но ваш мир действительно умирает, и никто не способен этого изменить. — Даже вы? — безжизненным голосом спросил мужчина, и мне снова стало его жаль. — К сожалению... По моим расчетам, население Элуиде-Шаарей за последние 30 десятилетия сократилось почти на треть. Большая часть из них — женщины. По этой же причине рождаемости стала невыносимо низкой. Вернее, она и раньше не была грандиозной. У нас не принято иметь много детей. Но всего 100 лет назад она могла обеспечить замену тех, кто умер. А теперь... Владыка тяжело вздохнул. — Скажите, леди... — Насколько верны ваши выводы о том, что все ушедшие души оказались в тени? Я сокрушенно развела руками. — Увы, это и сейчас лишь предположение. — Но ведь вы сделали его на основании какого-то опыта, верно? — Да. Одно время я уделяла немало времени изучению Писания, и именно оттуда почерпнула часть сведений. Еще мы немало беседовали с главой церкви, проповедующей учение об Аларе. Что-то напротив, мне дали последователи Айда. А о чем-то я просто догадалась. Боги, к счастью или несчастью, редко вмешиваются в текущие события. А если и вмешиваются, то стараются делать это незаметно, работая с ювелирной точностью. Мало кому из смертных повезло хотя бы на миг заглянуть в их планы. Поэтому все, что я сказала Элем Ореола, лишь предположение, не больше. Впрочем, раз вы нашли им подтверждение... Нашел. — мрачно подтвердил владыка. — И не одно. Вчера я подсчитал, что даже если мы найдем для знака нового хозяина, то всего за 200 лет отсюда полностью исчезнут люди. Просто перестанут рождаться. А старики со временем вымрут, как бы я ни старался продлить им жизнь. Куарани, благодаря дару, сохранятся чуть дольше, но положение это не спасет. Если, конечно, вы правы, и новый Ишта не сумеет переломить ход истории. Ненадолго задумавшись, я осторожно уточнила. «Значит ли это, что вы готовы отказаться от знака в пользу другого человека? Следует ли мне понимать, что вы отказываетесь от своих притязаний и больше не станете лишать землю свободы выбора?» Повелитель устало кивнул. «Да, леди. Вчера я окончательно понял, что не сумею сделать для этой земли то, на что готовы, к примеру, вы. И вряд ли сумел бы получить ее доверие, даже если бы не совершил тех ошибок, на которых вы мне вчера, да и не только, так красноречиво указали. Я удивленно замерла. — Вы разговаривали с ней? — Да. — снова вздохнул владыка. — И в первый раз она мне ответила, твердо, честно и открыто. После этого мне просто нет смысла чего-то ждать или надеяться на чудо. Элуиде Шаре нужен настоящий хозяин, и как бы я того ни хотел... Никогда не сумею им стать. Кровь демона. Что бы я ни делал, этого уже не изменить. Даже если бы я подходил по другим качествам, даже если бы согласился разделить с ней боль и радость до конца, она не смогла бы меня принять. Не из-за дара, нет. Маги разума, несмотря на Добарая, ее, как оказалось, не пугают. Но демоны... Наверное, боги не зря запретили своим созданиям занимать место Ишты. И не зря ограничили их в способностях. Ведь это означает, что и я, как прямой потомок, Ни при каких условиях не получу никакой, даже умирающий знак. Никогда. И мне совершенно четко дали это понять. Не особенно удивившись, я, тем не менее, встала и подошла к сгорбившемуся мужчине, сочувственно коснувшись его плеча. «Вы все равно остаетесь ее защитником, несмотря ни на что. Земля это понимает, ценит ваше терпение и хорошо знает, чем именно вам обязана. За столько лет сохранить ее, ежедневно оберегая от тени, это почти что чудо. И вы совершили его, весь ваш род, пусть даже и не самыми честными методами». «Вы знали, что так будет?» — глухо спросил он, даже не пошевелившись. «Да». «И не сказали об этом мне?» «Да», — снова согласилась я. «В первую очередь, потому что демоны — существа очень своеобразные, гордые, обидчивые и несколько самодовольные. Они не приемлют чужой правоты, зачастую глухи даже к железным аргументам, заносчивы и невероятно упрямы. А еще, что немаловажно, для них есть только мнение, свое и неправильное. Полудемоны в этом плане гораздо мягче, спокойнее и уравновешеннее. Они умеют учиться на своих ошибках, способны к диалогу. Но и им, наряду с некоторой самоуверенностью, свойственно докапываться до причин и самостоятельно принимать трудные решения. Мне показалось, будет лучше, если вы поймете все сами. К тому же это был единственный способ хоть как-то помирить вас со знаком. Ведь, насколько я понимаю, он больше не воспринимает вас как тюремщика». Наконец повелитель поднял тяжелый взгляд и посмотрел на меня прямо. «Вы так много о нас знаете». Я только улыбнулась. «Конечно. Когда один твой брат полудемон, а второй когда-то успел побывать и демоном, чему хочешь научишься, чтобы найти с ними общий язык? Особенно после того, как демон отправился в самостоятельное плавание и не так давно умудрился подчинить себе уймову тучу не самых слабых теней, которые едва не испортили на тихом плато мои грандиозные планы». «Вы не выглядите слишком опытной», — продолжил владыка, по-своему расценив мою улыбку. «Вам совсем немного лет. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что вы еще не перешагнули 50-летний рубеж». Я негромко рассмеялась. «На самом деле мне нет еще и 30, сударь». «Тогда как? И откуда?» «Когда-нибудь я расскажу вам эту историю». Снова улыбнулась я и вдруг почувствовала, как его ладонь осторожно накрыла мою руку. «Почему вы не хотите остаться?» — тихо спросил владыка, словно не заметив, как я напряглась. «Почему отказываетесь от знака? Ведь это так естественно для вас и так правильно для него. Вы готовы оберегать чужую землю, но при этом не стремитесь принять ее под свою руку. Рискуете собой, защищаете ее, как свою. Однако почему-то отходите в сторону в тот самый момент, когда нужно проявить решимость. Почему так происходит? Вы не знаете?» Я чуть нахмурилась, ощутив, как мою руку сжали крепче. «Потому что у каждого знака должен быть свой хозяин. Я не отказываю вам в помощи и делаю все, что могу. Но мне почему-то кажется, что этот знак предназначен для кого-то другого». «Для кого?» «Этого я не знаю». «Тогда почему земля вам так послушна? Почему она так охотно делится с вами силами, оберегает вас, защищает, дает новые силы? Разве это не признак ее согласия?» Я отрицательно качнула головой, вспомнив, как было в степи, и очень осторожно высвободила свою руку. «Не всегда, сударь. Просто иногда земля, не видя рядом нужного человека, соглашается на время принять кого-то другого. Когда того требуют обстоятельства, когда она видит, что не справляется сама. Это случается очень редко, но все же бывает. В минуты опасности, в какой-то внешней угрозы, именно в этом случае у нее появляется, ну, назовем его регентом, заместителем настоящего Иште, который возьмет на себя обязательства хозяина на то время, пока настоящий Иште не окажется готов к этой роли». Владыка неслышно вздохнул. «Вы полагаете, тут раз как раз такой случай?» «Не исключено». «Но тогда, может быть, вы хотя бы временно займете это место?» Тревожно замер он. «Раз уж так получилось, раз у нас больше нет других вариантов, я готов добровольно передать эту должность тому, кто уже доказал, что достоин доверия. Например, вам. Больше, как ни крути, подходящих кандидатов у меня нет. А вам бы я доверился. Охотно. Перехватив его взгляд, я поежилась. Ой, мама, доверился бы он мне. Этот разговор стоило бы вести, когда я начну ему полностью доверять. Впрочем, раз уж знак решил сменить гнев на милость и на некоторые вещи все-таки открыл ему глаза, значит, повелитель не лукавит и пытается выгадать для себя какие-то барыши. Хотя о чем это я? Совсем уж заработалась. У него тут конец света на носу, а я о каких-то глупостях думаю. — Миледи? — напряженно переспросил владыка, когда молчание откровенно затянулось. — Вы рассмотрите мое предложение? Я кашлянула. — Да я, собственно, уже. Точнее, мне поневоле пришлось взять на себя роль регента, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Не скажу, что я в восторге от случившегося, но деваться некуда. Единственное, что меня радует, так это то, что вы так спокойно отнеслись к моей идее. — То есть я опять пропустил все самое важное? — неверяще замер повелитель, и я виновато развела руками. — Увы, мне никаким иным способом не удалось бы тут ничего изменить. Знак бы просто этого не позволил. — Так, а почему вы об этом мне не сказали? — окончательно растерялся он. — Вчера, сейчас, тогда, наконец. Времени было предостаточно. Или вы все еще не доверяете? Я отвела взгляд и снова кашлянула. Я собиралась сказать, в самый первый день, но на тот момент, когда это произошло, вас гораздо больше заботило, как бы поточнее швырнуть в меня кусок тени или чем-нибудь еще другим. Так что мне показалось, думаю, это не безосновательно, что говорить тогда о случившемся было преждевременно. Хотя я искренне считала, что догадаться было совсем несложно. Собственно, вы и так почти догадались. Только появление цветка ввело вас в заблуждение. Увидев его свободным, вы решили, что ничего страшного не произошло. В общем-то, так оно и есть. Ну, а я решила обождать с откровениями до тех пор, пока вы не будете готовы их услышать. Владыка прикусил губу и отвернулся. «Наверное, вы правы. Тогда я мог вас и не понять». «Вот именно». «Мне очень жаль, что так получилось». Наконец обронил он, по-прежнему не глядя в мою сторону. «Вероятно, следовало сказать об этом раньше и не доводить дело до конфликта. Вы все еще злитесь за вчерашнее?» «Нет», — хмыкнула я. «Всю мою злость слопал тот клыкастенький карапуз, у которого оказался поистине зверский аппетит. А больше мне не за что было злиться. Поэтому можно сказать, что вы прощены». «Детеныш съел?» Изумленно моргнул резко обернувшийся повелитель. «Разве вы не знали, что тени обожают наши эмоции? Причем отдают предпочтение преимущественно отрицательным?» «Я-то знал. Мне по статусу положено. А вот откуда вам это известно?» Меня смерили пристальным взглядом. «Хотя я, наверное, зря удивляюсь. Раз уж вы о демонах знаете больше, чем я, вероятно, и о тени вам известно много такого, что мне пока недоступно. — Скажите, это исконное свойство Ишты так хорошо разбираться в Дабарае и его производных? — Нет, конечно, — усмехнулась я, с удовлетворением подумав о том, что, кажется, была права насчет свойств амулетов-переводчиков, и не напрасно со вчерашнего дня его не снимала. — Но мне кажется, что в данный момент это не должно заботить вас больше всего. Владыка обреченно вздохнул. — Вы правы. Я просто оттягиваю неизбежное. И очень не хочу задавать вопрос, на который, кажется, уже догадываюсь, как вы ответите. — Попробуйте, — насторожилась я. — Вдруг вы удивитесь? — Вы так думаете? Что ж, я просто должен спросить вашего совета, и при этом точно знаю, что не смогу отмахнуться от ваших слов. Разбираясь в том, что вы мне рассказали, зная о том, что мой мир скоро умрет, прекрасно понимая, что Ишты для него вы все равно не станете, а если и станете, то он убьет вас вместе с нами. Мне все-таки придется спросить вас, леди, есть ли у нас какие-то шансы, и есть ли какой-то иной путь, кроме того, что я вижу. Я поджала губы и медленно покачала головой. Боюсь, что нет. После чего его взгляд погас, на лицо набежала плотная тень, а мгновением спустя зрачки яростно полыхнули багровыми огнями и нехорошо сузились. Правда, это длилось недолго. Мгновением позже повелитель резко поднялся, создал небольшой портал и, не говоря больше ни единого слова, покинул притихшую поляну. Когда он ушел, я присела на освободившееся кресло и надолго задумалась. В общем-то, причина этой вспышки была предельно ясна. Как и владыка, я тоже видела лишь один способ вдохнуть в Элойде Шаэре жизнь. Но для этого его нужно было вернуть на Вуалар к остальным знакам и оставшемуся неудел старшему хранителю. Ящеру, насколько я помню. Но именно этого повелитель как раз и не хотел допускать. Однако при всем при том он прекрасно понимал, что другого варианта для его мира нет. Поэтому и разозлился. Ни на меня, ни на себя. Просто на обстоятельства, вынуждающие его принимать крайне нежелательное решение. Впрочем, он сильный мужчина. Перекипит и успокоится. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Хотя, если честно, я считаю, что он вернется гораздо раньше. У него было достаточно времени, чтобы все взвесить и обдумать. Целый бесконечно долгий день и почти половина ночи, когда можно было и выдвинуть самые разные предположения, и проиграть самые невероятные варианты, и просчитать все последствия, и даже принять решение на все случаи жизни. Собственно, я и не удивилась, когда примерно через полоборота поляну снова осветило, а внезапно вернувшийся владыка занял второе кресло и, погасив портал, совершенно спокойно спросил: «Что вы предлагаете?» При этом он так пристально следил за выражением моего лица, так насторожно прислушивался к моим эмоциям и был готов отреагировать на малейшие их колебания, что я не выдержала и укоризненно вздохнула. «Сударь, никто не собирается разрушать ваш мир или выламывать куски из охраняющего его купола. Но вы и сами прекрасно понимаете, что бездействие только усугубит ситуацию и может подтолкнуть ее к моменту, когда изменить ничего будет уже нельзя. Конечно, это произойдет не скоро, но последствия вы и без моей помощи уже просчитали. Так неужели вы все еще сомневаетесь в правильности принятого решения?» «Мы слишком долго отрицали богов, чтобы наше возвращение прошло мирно и спокойно», — мрачно отозвался он. «Мой предок нарушил правила ради того, чтобы обрести независимость. Поэтому я не исключаю, что наше появление на Вуаларе не будет благополучным, не говоря уж о том, что я просто не знаю, с чего начать». «Для начала имеет смысл отыскать того Айри, который участвовал в известных вам событиях». «Айри как раз не проблема», — отмахнулся повелитель. «Я уже отправил ему зов и думаю, что через день-два мы его увидим. А вот с подземельем у меня связи нет, поэтому я даже представить не могу, как выловить оттуда нужную нам демоницу. Тем более, что мне даже имя ее неизвестно. В архивах этой информации, к сожалению, не оказалось». Я потерла переносицу. «Думаю, с демоницей я смогу вам помочь. Правда, не знаю, насколько это будет быстро, но есть вероятность того, что мне удастся ее сюда привести. «Как?» «Надеюсь, брата поднапрячь. Не берите в голову. Это сугубо моя задача. Что вас еще смущает?» Повелитель кинул в мою сторону странный взгляд, но послушно отошел от скользкой темы. «Как вы собираетесь заставить их сотрудничать?» «Очень просто. Предложу сделку». «А поточнее?» Я улыбнулась. «Вы же понимаете, что без достаточной оплаты никто даже не почешется для того, чтобы нам помочь. Я говорю «нам», потому что все еще завишу от этого мира и очень не хочу разделить его судьбу. Так вот, для того, чтобы привлечь Айри и Шири к общественно полезному деянию, нужно придумать, чем с ними расплатиться. С демонами все относительно просто. Они, как правило, требуют что-то материальное, например, жертву или какую-то важную вещь. Скажем, древний артефакт, который, в принципе, найти не проблема. С Айри сложнее. С их системой взглядов и полнейшей преданностью свету соблазнить побрякушками никого не получится. Поэтому я считаю, что надо выяснить, что именно выиграл один конкретный Айри от участия в авантюре вашего далекого предка. И если окажется, что нам под силу повторить такой фокус, то проблем с ним не возникнет». «Вы думаете, это все-таки была сделка?» Хмуро переспросил владыка. «Безусловно. Даже свет не делает чего-либо просто так. Значит, надо выяснить, кому это было выгодно в те времена и почему». «И вы готовы отдать ему или демону кого-то в жертву?» Совсем нахмурился он. Я нетерпеливо отмахнулась. «Нет, конечно, но адекватную замену вполне могу придумать. В ваших архивах нигде не упоминается, каким образом ваш предок уладил этот вопрос. Я имею в виду в Сайрии. С демоницей все более или менее ясно». Повелитель совсем озадачился и, запутавшись в моих рассуждениях, помотал головой. «Подождите, что вы имеете в виду? Почему с демоном все ясно?» «А что тут может быть неясным, если давно известно, что без веской причины ни один демон не станет помогать человеку? Само собой, ваш предок по собственной инициативе вызвал помощника из подземелья и пообещал за вероятную помощь весьма немаленькую плату, такую, чтобы она слегка покрыла расходы демона на купол и чтобы тот еще в прибытке остался». «Думаете, это была именно жертва?» «Нет», — честно признала я. «Я думаю, что одной жертвы тут было бы недостаточно. Слишком велики были ставки. Да и массовые жертвоприношения, какие делал один мой знакомый, к счастью, покойный враг, ваш предок вряд ли бы допустил. Для этого следовало иметь особый склад характера, которым, как мне почему-то кажется, ваш прапрапрадед не отличался. А вот предложить собственную душу в обмен на помощь демона он вполне мог. И мне почему-то кажется, что именно этот вариант, который мог бы все объяснить. Правда, я не совсем понимаю, почему ваш прародитель довольно долгое время оставался живым после совершения сделки. Но это можно объяснить, если предположить, что отсрочка тоже входила в договор. И вполне возможно, что за эту отсрочку демоница тоже внесла в договор свои условия. Странно на первый взгляд, но не такое уж невероятное для существа, у которого весьма маловероятен шанс отыскать нормального партнера для образования потомства». У повелителя дрогнуло лицо. «Полагаете, это было ее условие?» «Скорее всего. Видимо, ваш предок чем-то ей подходил в этом плане, и она решила рискнуть. Но поскольку забрать ребенка с собой не могла, то оставила его с отцом, вероятно, рассудив, что пусть он лучше правит этим миром, чем никаким вообще. Для такого тщеславного существа, как демон, подобный ход мыслей в порядке вещей. Поэтому и говорю, что с демоном все более или менее ясно». «Чем же вы хотите привлечь ее обратно? Если она за 3,5 тысячелетия не вернулась, чтобы взглянуть на своего потомка, то какая ей будет разница сейчас?» «Демоны, как правило, не заботятся о своем потомстве», — рассеянно отозвалась я. «Они полагают, что если детеныш достоин жизни, то выкарабкается сам. Поэтому детская смертность, несмотря на сложности с зачатием, в подземелье до сих пор зашкаливает. Нас это, конечно, не касается. Но я думаю, что знаю, как привлечь нашу красавицу к сотрудничеству. Поэтому вернемся лучше к вопросу о Байрии. Жертвой его не пронять, артефакты ему не нужны. Вера его тоже крепка, так что подловить на противоречиях не получится. У вас есть идеи какие-нибудь?» Владыка пожал плечами. «Только одна. Воздействовать на него силой». «Неплохая идея», — к его изумлению одобрительно кивнула я. «Но, к несчастью, трудноосуществимое, потому что если перестараться и прибить этого крылатого, то помощи от него нам не дождаться. И он, боюсь, прекрасно об этом осведомлен. И если не додавить, то получится еще хуже, чем было в начале. Поэтому силовой вариант предлагаю оставить на крайний случай. Еще варианты?» Повелитель закашлялся. «Леди, вы меня поражаете. Мне казалось, что на Вуаларе более трепетное отношение к посланцам Светоносного». «Далеко не у всех», — фыркнула я. «Тех же некромантов спроси, они через одного скорчат такую физиономию, что вам кисло будет. Так что не равняйте всех под одну гребенку. Продолжаем разговор. Как, по-вашему, что могло бы в этом мире, ну, чисто теоретически, конечно, заинтересовать Айри?» «Понятия не имею», — признался владыка. «Знак не подходит», — размышляла я вслух. «Магические штучки ему не интересны. Люди и нелюди, тем более. В мир Айри приходит по большей части по прямому приказу Аллара. Отступников там наказать, души светлые забрать. Отступников тут пруд пруди. Так что, если станет совсем туго, можно будет упирать на возмездие. Хотя какое возмездие, если тот Айри сам на это согласился? А если не сам?» Вдруг озадачилась я. «Что, если его на чем-то горячем подловили и угрожали предать огласке? Аллар, товарищ, в каких-то вещах очень принципиальный, да и в наказаниях они с братцем знают толк. Мог ли он не знать о каком-нибудь безобразии, которое по незнанию или же знак протеста сотворил некий ангел? Ну, Лин же когда-то смог. А что? Тогда это идея», — причем интересная. Да, за исключением того, что во второй раз шантаж уже не пройдет. Потому что если тот ангел еще цел, значит, Алар давно в курсе его проделок и уже успел отрепать его за холку. А если же проглядел такого хитреца, то не нам пытаться обвести его вокруг пальца. Небось, за столько-то лет он же насобачился людям мозги пудрить. Я нетерпеливо постучала ноготками по подлокотнику и неожиданно заключила. Короче, плохо. Ни одной путной мысли в голову не приходит. Остается или уповать на то, что тут остались чистые души, ради которых ангелок согласится нам помочь просто так, по доброте душевной, или же использовать сразу силовой вариант. Что скажете? Под моим вопросительным взглядом повелитель онемел, шальными глазами изучая мое задумчивое лицо. Леди, вы что, всерьез рассчитываете заставить Айри сотрудничать? А вы что, просить его собираетесь? Так же искренне изумилась я. Владыка поперхнулся. «Не совсем, но попробовать-то можно?» «Да», — неохотно согласилась я. «Но это еще хуже, чем молиться о прощении Алару, имея за душой пару десятков свежих трупов. Теоретически ничего не мешает, а на практике...» «Ладно, пока оставим это. У меня тут возник другой вопрос. Если у нас все получится, то как и главное, где должен проходить ритуал возвращения? Если мне не изменяет память, тут была замешана какая-то колонна, которую с редким упорством разрисовывали множеством символов аж на трех языках. Не значит ли это, что и обратный ритуал должен проходить именно там, возле нее, то бишь на Вуаларе?» Владыка вздрогнул. «Скорее всего. Но наверняка мне понадобится проводить ритуал и здесь, одновременно. Иначе границы миров могут не совместиться». «Скверно», — пробормотала я, уже прикидывая, как мне связаться с демом. «Это значит, что вышеупомянутой Ари и Шири мы должны будем как-то убедить туда вернуться, найти хорошего мага разума, который не примет их сразу в штыки. Хотя этот вопрос тоже решаем. Потом произнести заклинание или что там надо, чтобы все восстановить, как было. Допустим, мои парни разберутся, что там надо поворачивать и что ломать, чтобы все получилось как надо. Но потом мы все равно уткнемся в еще одну проблему». «Сударь, как вы думаете, как отразится на вашем мире обратный перенос? И что станет с куполом, если мы неожиданно вернемся?» «Купол, скорее всего, разрушится». «Это-то понятно», — нетерпеливо пристала я. «Как это отразится на моем мире, не скажете? Будет ли это опасно для тех, кто рискнет нам помогать? Не повредит ли тем, кто окажется в тот момент рядом?» Повелитель наконец сообразил, куда я клоню, и кивнул. «Возможно. Но на этот случай есть обратное заклинание, которое словно выворачивает купол наизнанку. Тогда те, кто находится рядом, не пострадают». «Мне будет нужно это заклинание». «Когда?» — чуть не растерялся он. «Желательно сегодня», — подтвердила я, требовательно забарабанив пальцами по подлокотнику. «И в максимально подробном виде, так, чтобы любой маг понял, что к чему». «Хорошо, это будет нетрудно». «Еще мне понадобится схема вашего купола, его сильные и слабые точки, возможно, схема удерживающих его заклятий и вообще все, что касается этой защиты». Я снова задумалась. «Так, вопрос с ангелом и демоном пока открыт. Надо будет с ними еще поработать. Про купол я спросила, о защите напомнила. Братикам потом всю информацию передам, чтобы знали, к чему готовиться и не наломали дров. Энар поможет с магами разума. Ракхиол его подстрахует, если что. Некроманты проследят, чтобы выброса тени не было не только тут, но и там. Надо будет только сказать Ригу, чтобы согнал туда народу побольше». «Так, что же еще? О чем я забыла? На что следует обратить внимание?» «Точно!» — внезапно вспомнила я о важном. «Сударь, очень скоро мне, возможно, понадобится опустошить все ваши резервы для того, чтобы знак и те, кто к нему привязан, перенесли возвращение спокойно». «Вы имеете в виду себя?» — странно сверкнул глазами владыка. «Нет, а вот ваши люди могут пострадать. Это ведь переброска не только в пространстве, но и во времени. А сильные искажения, образованного магами кармана, могут привести к тому, что ваши подданные внезапно начнут стареть или молодеть. Может даже болеть, или еще чего похуже. Хотелось бы этого избежать. А еще лучше перед переброской создать внутри купола то самое обратное заклинание, о котором вы говорили. Вполне вероятно, оно бережет живых от тени, если та вдруг прорвется в одну из трещин. а их, я полагаю, будет немало. Потому что одно дело раздвинуть пустоту, чтобы поместить в нее заранее сделанный воздушный шарик, и совсем другое дело взять и вырвать этот шарик обратно. В процессе он наверняка деформируется, тогда как тень своего никогда не упустит. — Я вас понял, — кивнул повелитель, особенно не удивившись моей осведомленности. — Думаю, это можно будет устроить. Я посмотрю, как можно усилить щиты. — Хорошо, — облегченно выдохнула я. — Заодно начните уже разбирать пол в одной из башен. Возможно, вскоре нам это понадобится. Он быстро покосился на одобрительно зашумевшее дерево и хмыкнул. — Мне кажется, леди, или знак одобряет ваш план? — Одобряет, — кивнула я. — Он тоже хочет жить, верно? — То есть земля понимает, что мы хотим сделать? — Лучше, чем мы сами. Попробуйте еще разок с ней поговорить. Может, она сама что разумное подскажет и укажет на моменты, о которых мы пока не подумали. А мне пора. — Уже уходите? — отчет насторожился владыка. Я посмотрела на непроницаемо черное небо, на котором не было ни единого проблеска света, и кивнула. — Да, пока не закончилась ночь, я должна кое-что сделать и отправить весточку брату. Он замер. — У вас есть способ с ним связаться? Я улыбнулась. — Да, но никому другому он не подойдет. Поэтому всего доброго, сударь. Позовите меня, если сюда пожалует Айри. А до тех пор я прошу меня не тревожить. Мне очень нужно вернуться и хорошенько поспать. — Как скажете. — ошарашенно кивнул мужчина, но тут же опомнился и быстро поднялся, провожая меня к краю поляны. — Если бы я раньше знал, что у вас есть возможность связаться со своим миром... — Что? — усмехнулась я. — Не рискнули бы довериться? Он вздохнул. — Нет, но 100 раз бы тогда подумал, прежде чем вам угрожать. Человек, способный дотянуться через тень до своих близких, или святой, или же самый настоящий... Под пристальным взглядом темных глаз я очаровательно улыбнулась. — Я не демон, сударь, тут вы ошиблись. Но это не значит, что мне некого попросить о помощи. После чего выскользнула на неосвещенную дорожку, и пока повелитель соображал, что к чему, посмеиваясь, ушла. Очень надеясь на то, что он не воспримет мою маленькую шпильку на свой счет и не станет прямо с завтрашнего утра исступленно докапываться до правды. Правда ведь не всегда бывает приятной. Не так ли? А у меня было немало причин не распространяться о своих небольших секретах.